расправляется с теткой. Потрясение было столь велико, что она не вернулась в дом, помчалась на завод к людям и ни с кем ничем не поделилась. Нет, это пустая фантазия. Тем более, что я по-прежнему верил показаниям экспертизы, что тетку Павлину не убили, но, повинуясь решению Привалова, в рассуждениях исходил из противоположного. Тем не менее, мыслью о Любе я поделился с Сергеем, чтобы и от него услышать опровержение. Вы их не знаете, доктор. Если бы она увидела, то одно из двух, нет, из трех, или бросилась бы защищать тетку, да, она такая была, или обморок, или побежала бы к Безяевым. Да-да, несмотря на то, что они ее, ну, скажем, не приняли к себе. Одно из трех. Значит, не она была тем вторым человеком, о котором говорил прокурор. И с Володей она не могла там быть, раз они не виделись несколько дней. О Володьке только и думаю. Его, я говорил, не было дома с 10 вечера до 3 ночи. Это я точно знаю. В 10 я зашел к нему домой. Я часто иду на завод раньше, чем смена. Он проводил меня до ЦУМа. Я разрешил ему не выходить в смену. Но в 2 часа ночи его видели в цехе. Не я, другие. Пешком от его дома до цеха чуть ли не час ходу. Туда и обратно минимум 1.5. Зачем он ходил? Виделся с Любой? Вряд ли. Он бы не посмел. Шел, чтобы встретиться, но не посмел. Только я прошу вас, его мы пока не будем трогать. С ним разговор в последнюю очередь. Идет? Конечно, согласился я. Уверен, прокурор поймет. Володю я знал как молчаливого и достаточно самостоятельного человека. Он преклонялся перед своим столяром, был предан ему. Сергей в его глазах был непогрешим во всем. И в том, что связано со сталью, и в том, что связано с людьми, а это и значит, что абсолютно во всем в их жизни. Жизнь Чергинца принадлежала стали и людям, правильнее, может, людям и стали. И точно так хотел жить Безяев, да и вся чергинцовская бригада. Автобус сделал круг по Портовой площади, тоже новый, ухоженный, архитекторами придуманный не хуже, чем гордость города Октябрьская. Автобус еще не остановился, когда Сергей вдруг вскочил и, расталкивая пассажиров, бросился к выходу. Я, естественно, не последовал такому примеру. Из автобуса он вылетел первым. «Малыха!» — закричал Сергей, выбежав на проезжую часть. «Давай сюда!» Когда одним из последних пассажиров и я выбрался из автобуса, рослый, красивый парень уже шел к Сергею. Он и правда был настолько красив, что даже в потертом ватнике выглядел киноактером или капитаном дальнего плавания, коль скоро мы находились в порту. «Надо потолковать», — предложил Сергей. «Сейчас?» — спросил Малыха. «Я же на работе». И он махнул рукой в сторону портового двора. Там, откуда он подошел к Сергею, с автокара на грузовик ребята-речники переносили какие-то ящики. «Ладно, где твое начальство?» — спросил Сергей. «Что случилось?» Не вытерпел Малыха. «Да ты сам знаешь». «Ах, это...» Парень устало и обреченно вздохнул. «Ну я-то зачем? Верку уже вызывали. Даже 2 раза. Сперва в цехе из-за Любы, а потом приезжали за ней. Наверное, еще Сергей решительно перебил его. Где твое начальство?» «Вон оно». Малыха снова махнул в сторону грузовика. Работой руководил низкорослый крепыш в синем габардиновом плаще. К нему мы и направились, а он к нам навстречу. Остальные в нашу сторону и не глянули, занимаясь своим делом. Крепышу и протянул Сергей свою депутатскую книжку. «Да я тебя и без того знаю», — сказал крепыш, который испугался вроде не на шутку. «А в чем дело? Чего это чучело натворило?» «Малыха, ты чего опять натворил?» «Пока еще ничего», — успокоил крепыша Сергей. «Но если будет мне врать, то натворит». Что и не расхлебать. Отпустите его на час. Крепыш подумал, прежде чем ответить. «Хорошо, но если он... если виноват свое получит», — сказал Сергей. Обеспокоенному растерявшемуся Малыхе он бросил. «Веди домой». Мы пошли в сторону неказистых бараков. Недолго им еще оставалось торчать здесь бельмом. По проекту застройки портового района уже в этой 5-летке уступят бараки место башням с лоджиями. То-то будет вид с какого-нибудь 8-го этажа на порт, на реку. дальше на плавни —